Глава 19. Таинственный остров. Попугай едва заметно покосился на яблочную дольку, которую я ему предложил, затем на меня. Взгляд его можно было охарактеризовать одним словом — потухший. Если убрать из него совсем уж крохотную, почти неуловимую искорку жизни, то глаза станут точь-в-точь, как у насовесть замороженной курицы. Этой птице не помешают услуги психотерапевта. Зерт присел рядом, протянул своему попугаю аналогичное лакомство. Тот робко осмотрел подношение, осторожно попробовал, затем чуть оживился, заработал клювом по-настоящему. «Он всегда любил фрукты», — произнес Зерт. «Очень плохо выглядит. Пройдет немного времени и станет прежним. Жрецы ему не давали покоя днем, а ночами оставляли рядом тварь. Знают, что он от такого соседства нервничает. У себя его держать опасались. Там слишком много тварей. Птица долго не выдержит такого соседства. Даже одна на него плохо влияла». «Чего они хотели? Чего добивались от птицы?» «Это часть тайны стражей. Наблюдали, пытались изучать». «Спасибо, что вскрытие не устроили. Отчего такая честь именно твоему попугаю? Не могли других наловить?» «А ты когда-нибудь видел этих птиц на свободе?» «Нет. Я в основном на севере живу, а тропические птицы холода не любят. Мороз они переносят легко. И поймать их жрецы не могли нигде, потому что не знают, где такие водятся. Это одна из тех загадок, ответ на которую их очень интересует». «Эти птицы — сплошной клубок загадок». «Кстати, раз речь зашла о птицах, где запропастилась твоя? Зеленый так и не вернулся, а ведь он умеет находить хозяина где угодно». «Его выпустят, когда корабли войдут в устье Гваи». «Я не совсем тебя понимаю». «Зерт, ты ведь в свое время не последним пиратом был. Чего тут может быть непонятного? У нас не хватило сил для захвата Шрадра. Но зря, что ли, я сюда такой флот притащил. Тем более, что там не только мои воины, а чужим нужно вознаграждение. Не буду же я из своей казны оплачивать их потерянное время». «То есть, пока мы искали путь в крепость?» «Ага. Кое-кто внес изменения в планы. Зеленый передал донесение, в котором я приказываю выдвигаться к реке. Очень удачно. Ведь консул со всей провинции стягивал людей для защиты Шрадра, так что гарнизоны других городов и поселений ослаблены. А уж после переполоха, что мы устроили, он, скорее всего, всех живых к себе сгонит, опасаясь, что это было лишь начало. Консул — очень осторожный человек. Я предлагал ему хитроумный план, по сути, повторение той ловушки, в которую когда-то угодили твои корабли. Но он не соблазнился возможностью схватить стража. Все корабли остались в гавани. Их подготовили к отплытию, но и только. У нас, в моем мире, есть поговорка: «Лучше маленькая птица в руках, чем большая в небесах». Вот он и ухватился обеими руками за маленькую птицу, пытаясь сохранить Шрадр. Так что моим ребятам будет проще щипать другие цели, куда более доступные и к тому же сейчас ослабленные. «И ты вот так легко отправил свой флот грабить речные города?» «Что не так?» «То, что тебя там нет». «Уж поверь, моими кораблями командуют люди, которые в морском грабеже иногда разбираются получше меня. Справятся». «Странные времена наступают. Давненько демов не грабили. А ты, как я понял, делаешь это уже второй раз». «Второй налет на побережье. Острова мы атаковали много раз. О нападениях на корабли даже не буду говорить. Я понятия не имею, сколько мы отправили на дно. Сбился со счета. После меня кто-то нападал на побережье. Я имею в виду не тебя. Около 10 лет назад союз государств за проливами посылал сильный флот. Что-то он даже пограбить успел. Но потом его сильно потрепали демы и шторма. Домой вернулось чуть больше половины кораблей. С тех пор ничего больше не было. Непрерывно ходят слухи, что где-то неизвестно где кто-то что-то готовит. Но дальше слов дело не заходит. До меня у южан вообще бардак с береговой охраной был. Расслабились. Да и сейчас она не так уж хороша. В этом вопросе они больше полагаются на своих шпионов у северян. Те должны заранее доносить об угрозе нападения. А нас они сообщили оперативно. Ты сам и сообщил. Просто повезло перехватить того гонца. Но сообщил именно ты. Да я не спорю, сам и сказал. Но это им скорее во вред пошло. Просто очень удачно использовали сильные стороны противника против него же. И, кстати, еще ничего не известно, как там на реке обернется. Если ты уверен в своих людях, то все пройдет хорошо. Уверен. А далеко еще до этого острова? Если ветер не изменится, мы будем возле него завтра. Так близко. На моей карте там нет ни клочка суши. Моряки избегают этих мест. Или ближе к проливам держатся, или ходят западнее, где можно по пути устроить безопасную стоянку. Даже демы там стоять опасаются. Да, слава у островов дурная. Но иногда ничего другого не остается, как бросать якоря. Есть что-то, о чем я должен знать? Опасные течения, рифы? Течение есть, но ничего опасного в нем не вижу. Рифы только у восточной оконечности острова. Их хорошо видно. С остальных сторон подходы чистые. Зерт, я все хотел спросить. Что тогда случилось? Как ты потерял корабли? Как получилось, что твой попугай попал к жрецам? Дан, может, когда-нибудь я и расскажу все. Сейчас не готов. Не хочу вспоминать. Я тогда был излишне самоуверен. И за это поплатились дорогие мне люди. Спасая меня, Чеддер Нарус выдал себя за стража. Надел мои доспехи. При нем остался попугай. Почему птица не смогла потом улететь, я не знаю. Меня без чувств отнесли на быстроходный корабль. Кто-то из стрелков понял, что я не из простых воинов. Хотел взять живым, пустил тупой болт в голову. Будь я в сознании, вряд ли бы выжил. И уж доспехов у меня никто бы не забрал, не говоря о птице. Я потерял всех. Осознание этого дурно на меня повлияло. Сам не свой был. В ином случае церковники не смогли бы взять меня так легко. И церковники не распознали подмены? Чеддер Нарус очень похож на меня. Мы ведь братья. Точнее, это тело принадлежало его брату. И он дружил с тобой после того, как ты оставил его без брата? Их отдали жрецам. Братом те занялись в первую очередь. Превратили его в живую куклу. А потом почему-то забраковали. Чужим он не достался. Такое нередко случается. Из таких забракованных обычно и получаются стражи. Только не спрашивай, почему. Ответа у меня нет. Идеальное вместилище для чужого разума. Их будто специально создают для наших нужд. Я пришел в себя, лежа на куче разлагающихся тел. Сумел выбраться из ямы. Потом освободил несколько таких же бедолаг. Некоторые боялись убегать, некоторые уже не могли. Чеддер остался со мной. Нас могли различать только самые близкие люди. Среди церковников таких не оказалось. С церковью и у меня были проблемы. Какие? Да так, пустяки. Их милые палачи сломали мне ноги, не говоря уже о прочих радостях. Очень хотели узнать тайны стражей. А я, сам понимаешь, ну никак не мог им отвечать, потому как ни о каких тайнах знать не знал. Эти палачи потом сильно сожалели. К несчастью, злодейка судьба нас разлучила. Временно. Одного из них я, впрочем, не забываю. Стараюсь каждый год порадовать чем-нибудь, чтобы не сильно скучал в ожидании неминуемой встречи. Вот недавно его повысили, а новая должность подразумевает безбрачие и строгое поведение. Один мой человек, который там как раз выполнял щекотливое поручение, в честь этого события устроил счастливчику подарок. Нанял всех городских женщин нестрогого поведения и хорошо заплатил за то, чтобы они людным днем толпой заявились к резиденции церковников и начали стучать в двери и стены, требуя выдать им величайшего любовника всех времен и народов. Того самого, которого вы до сих пор забыть не можете. Да, Цавус, хорек редкостный. Шутка безобидная. Такие шутки не дают ему забыть о том неизбежном моменте, когда мы опять свидимся. Уж поверьте, об этой встрече он боится думать, так что я всегда рад напомнить. Да, есть и у меня знакомые церковники, и тоже мечтаю увидеться с некоторыми. В небесах захлопали крылья, на планшир ловко плюхнулся зеленый, с интересом покосился на серого сородича, поинтересовался. «Откуда вы это пугало взяли, кретины?» «И тебе привет, зеленый», — ответил я на это и задал встречный вопрос. «Ты опять вырвался из клетки или тебя отпустили вовремя? Корабли зашли в устье?» «Ножичком между ребер и порядок», — очень мутно ответил птиц и прозрачно намекнул. «Так язык пересох, что вот-вот вспыхнет». Никогда еще не видел, чтобы зеленый просил воду. Но давать ему алкоголь по первому намеку, значит, баловать и вообще потакать его постыдной слабости. Пусть для начала все доложит, а там видно будет. Вон море. Пей, сколько влезет. Для тебя ничего не жалко. Да ты бы еще в уборную со своей кружкой сунулся. Если хочешь чего-то кроме воды, для начала давай рассказывай. Не верю, что просто так улетел без послания. Попугай покосился с недоверием, справедливо подозревая, что, выпотрошив его на предмет информации, я тут же позабуду про всякие намеки на поощрение. Но мы с ним не первый год знакомы. Знает, что все равно своего добьюсь. Вздохнул так печально, будто только что осознал всю греховную сущность мироздания и, пытаясь копировать манеру разговора Арисата, пробубнил. Вошли в реку на попутном ветре и приливе. Сходу высадились на причалах Атарсиса. Много добычи. Солдат почти нет, взяли легко. Завтра поднимаемся выше, через 2 дня вернемся к устью, там встретимся. Жду птицу со светом по месту встречи. Отлично. Мои люди уже взяли первый город из 3 запланированных. Еще и окрестным мелким поселениям достанется. Даже если консул быстро получит эти известия и попробует запереть мой флот в реке, ничего не получится. Кораблей у него не так много, а их козырь в виде огнеметных машин не очень-то работает против воинства стража. Вот так-то лучше, зеленый. Горю, язык горит, спасайте родненького. Водичка, зеленый, водичка. Спасайся на здоровье. О том, что остров может оказаться необычным, я подозревал с самого начала, и чем дальше, тем больше в этом убеждался. Здешнее море не без странностей, и суша здесь встречается всякая, в том числе и нормальная на вид, но причаливать к ней не стоит ни при каких обстоятельствах. Так вот, у всех здешних островов есть одна удобная особенность. В ясную погоду над каждым можно заметить или облачную шапку, или хорошо выделяющуюся на фоне синевы небес дымку. Таким образом, можно узнать о близости суши задолго до того момента, когда ее можно будет увидеть. Этот остров был не таким. Над ним не было ни облаков, ни дымки. И это при ясных небесах и погоде, близкой к штилевой. Парусник едва плелся. Признаки суши не могли появиться неожиданно, и я не догадывался о ее близости до того момента, когда вперед смотрящий не заорал со своего гнезда на мачте «Земля по курсу». Приблизительно через час я сумел увидеть ее с палубы. Едва заметная выпуклость на горизонте. Изучил ее в подзорную трубу. Прекрасно разглядел одинокую гору с пологой вершиной, зелень на склонах, и радостное взору моряка отсутствие бурунов от прибоя на опасных рифах. Паруса последний раз лениво надулись, а затем резко опали. Мы попали в полосу мертвого штиля, подобная на море, не такая великая редкость. Но сейчас это очень уж не кстати. Не хочется застрять в неведомых водах до темноты. Опасная близость земли может сыграть дурную шутку в случае внезапно налетевшего шквала. Зерт, осмотрев остров в подзорную трубу, уверенно заявил: «Вот-вот поднимется ветер, но ненадолго». «Откуда ты знаешь?» «Здесь всегда так. Штиль, потом ветер, потом опять штиль. Каждая смена погоды длится примерно 700 ударов моего пульса. Можешь сам проверить». «Так не бывает». «Возле этого острова все бывает. И посмотри внимательнее на воду». «Все же есть рифы?» «Нет, дело здесь вовсе не в рифах». Порыв ветра ударил в паруса. Корабль, уже почти остановившийся, помчался дальше, а я все смотрел и смотрел на воду. И увиденное мне не слишком нравилось. На море, если чего-то не понимаешь, опасайся этого. Не факт, что тебе что-то грозит, но лучше будь готов ко всему. Вода вела себя непонятно. Она не двигалась. Море никогда не бывает абсолютно спокойным. Даже если ты попал в полный штиль, все равно на зеркальной поверхности можно разглядеть отголоски далеких волн. Они поднимаются на считанные сантиметры, но это все равно движение. А в случае даже самого легкого ветерка он устраивает из водной глади стиральную доску. В этом море не было никаких отголосков далеких волн. И даже когда задул ветер, ничего не изменилось. Парусник будто по гигантскому зеркалу скользил. Я был почти уверен, что даже в самый жестокий ураган здесь ничего не изменится. Туку довелось много походить по морю, и увиденное ему тоже не понравилось. «Что-то не так, будто в корыто с ртутью угодили. Это просто вода, чистая вода», — заявил на это Зерт. «Вода так себя не ведет. Мне не нравится это место. И это ты нас сюда завел?» «Что-то худое задумал?» «Не надо волноваться. Я бывал здесь не один раз, и ни разу ничего плохого не случилось. Более безопасного места в море нет. Для нас безопасного». «Да. А я вот ни разу не слышал истории о неподвижной воде. А о таком народ молчать не стал бы. До проливов не так далеко. Случаются там ветра, которые могут утащить корабль на запад прямиком сюда. Уж такое бы люди запомнили. Но ведь не слышал ни от кого. Это что тогда получается? Да получается, что кто такое видит, тот уже ни о чем не рассказывает никому. Такие вот нехорошие дела». «И тем не менее, мы в безопасности». «Ну-ну. У нас на борту сразу два стража». «И что с этого?» «А то, что в эти воды Корабль может зайти лишь с одним условием. На нем должен быть страж. Ну или его попугай. Хотя последнего не проверял. «Не советую плохо со мной обращаться», — на всякий случай отозвался Зеленый. «А если без стража корабль?» «Если на корабле нет стража, он не доберется до порта». «И что с ним станет?» «Пропадет бесследно».